«Хорошо. А так, что ты запоешь?» – рявкнул убийца и рванул платье за ворот вниз. «Приплетущие корсеты, корсажи, крючки и всякие тряпки. А это, к тому же, забинтовано полотном. От подмышек до талии. Затянуто, словно в броню. Только плечи торчат. Он же хотел увидеть ее груди». «Ты издеваешься, сучонка!» – взвыл разочарованный Плонт. «Пошутить вздумала?» И впился зубами в обнаженное плечо. Человеческое существо обладает таким запасом прочности, что иногда складывается впечатление, будто Всетворец создавал людей исключительно для мук и страданий, а вовсе не для радости и любви, как написано в книге «Всепрощение». Леди Кальте, вот уже 300 лет служившая образцом для подражания всем девочкам благородного происхождения, тому пример. Вынесла же она все пытки, затем сумев взойти на костер с гордо поднятой головой. О чем думала леди Кальте, когда палач рвал раскаленными клещами ее тело? Вряд ли о величии своего подвига или о бессмертии в памяти потомков. Но Фейм точно знала, куда прячется разум в миг непереносимого страдания. Невидимая дверца уводит прочь из мира, где царят унижение и боль, туда, где не страшно и не стыдно, где царит вечная тишина, туда не проникают грязные слова, влажное надсадное сопение и отвратительные посулы. Даже на балах леди Джевидж старалась танцевать только с Джевиджем, соглашаясь на приглашение лишь в том количестве, чтобы ее поведение оставалось в рамках приличий и не вызывало кривотолков. Причина же коренилась в том, что Фейм с огромным трудом переносила любые прикосновения к себе. Вытерпеть касание чужих мужских рук она могла самое большее два танца, и то не подряд, а хотя бы через раз. Поэтому едва мистрил Плонт дотронулся до Феймрил, как спасительные врата привычно распахнулись в сознании бывшей мажьей жены, и там ее ждал неприятный сюрприз. Что бы там ни мнил из себя Оэн Эрмаат, сколь бы могущественной ни казалась изобретенная им мнемо-машина, отбирающая у жертвы память, но все же разум человеческий на несколько порядков хитрее. Оэн думал, что старательно удалил все воспоминания Фейм о ее визитах к лорду-канцлеру. Тоже знал, что мистрис Эрмаат знает тайный ход. Никто не знал, а сама она не помнила ничего до поры до времени. Наверное, Уэн специально дожидался, когда к жене придет самый первый сон, чтобы проскользнуть в спальню и выхватить Феймрил из ее теплого убежища врасплох застать. Словно от одной мысли, что супруга может прятать в своих снах какую-то недоступную его пониманию тайну, чародею становилось неуютно. Это всегда было неожиданно, поразительно больно и на редкость унизительно. Его физическое проникновение всегда превращалось в пытку, не говоря уже о вливании силы. Каждый раз Фейм чувствовала себя не просто грязной, не просто использованной, но наполненный какой-то гнилью, от которой тошнило и скручивало внутренности узлом. Насилие превращалось в избиение, а затем истерзанную, перепуганную жертву привязывали к крестообразному столу. А потом, на следующий день, она шла на очередное свидание с лордом-канцлером, даже не понимая, что делает это не по своей воле. Точно кукла-марионетка, которую дергают за нитки. В тот раз встречались в самом респектабельном клубе столицы, в недосягаемой роскоши серебряного клинка. Только милорд вошел через парадный вход, а его визави незаметно шмыгнуло в подъезд для прислуги, пряча недешевый наряд под широким потертым плащом. «Что же вы хотите взамен, мистрис?» – спросил лорд Джевидж. Женщина в элегантном темно-сером платье аккуратно сложила на коленях руки, затянутые в серебристо-стальной шелк перчаток, и выпрямила спину. официального развода с Уэном», – тихо молвила она. «Надеюсь, это в вашей власти, милорд?» «В моей, можете не сомневаться, мистрис Эрмаат», – ухмыльнулся канцлер. «Что же касается денежного вознаграждения...» «Благодарю за предложение, но, пожалуй, я обойдусь. У меня хватит собственных средств, милорд». «Вот как?» – удивился он. «Позволите узнать, что вы имеете в виду?» «Не позволю», – дерзко отстранилась Феймрил. «Почему?» – удивился Джевидж. «Я вас не выдам». В его присутствии она не стеснялась курить, тем более что лорд-канцлер и сам не отказался от сигары ради общества дамы. Терпкий сандаловый запах, холодный усталый взгляд еще нелюбимого, еще незнакомого, еще чужого Росса, его широкие ладони, расслабленно лежащие на подлокотниках кресла, Фэйм еще не знала, как нежно и деликатно он умеет прикасаться, вкладывая в каждое движение множество тончайших оттенков, так, чтобы невозможно было перепутать дружеское одобрение, сдержанное раздражение или интимную ласку. Но все равно доверила лорду-канцлеру самую главную тайну. «Бабушка оставила мне домик в Сангаре. Значит, даже покалеченный, мнимо машиной Рос помнил об этом разговоре, и не только о нем. Джевидж знал, что именно мистрис Эрмаат заманила его в смертельную ловушку. Знал и молчал все эти 3 года. Неужели простил? Рос Джевидж, никому и ничего не прощавший? Плот искромсал одежду Фэйм. Он безуспешно пытался разрезать повязки на груди. Затем исступленно рвал верхнюю и нижнюю юбки, прерываясь только за тем, чтобы впиться вонючим ртом в губы женщины. «Рыба ты снулая, а не баба!» – бесился он. «Стань же на четвереньки, сучка! Сейчас я тебя!» Юбка окончательно разошлась по шву. Лезвие ножа вспороло нижнее белье, задевая кожу. «Ох, всетворец-крушитель, дай мне все это пережить!» Убийца расстегнул штаны. «Нет, пожалуйста, нет!» Неожиданно он закричал и мешком повалился сверху. Почти сразу же Феймлин схватили под руки, вытащили из-под бесчувственного плонта, и, увидев лица склонившихся над ней людей, она завизжала так, что едва не порвала голосовые связки. Полумаски, изображающие змеиные морды, раздвоенные языки, подпиленные зубы. Кого угодно повергли бы в трепет и душевное смятение, но не это было самым страшным, а то, что один из незнакомцев держал в руке отрезанную голову рыжего похитителя, прямо за волосы. Остекленевшие глаза мертвеца взирали на мир с немым укором и странным изумлением. «Из огня да в полымя, всетворец! Из огня да в полымя! За что?» – мысленно причитала леди Джевидж. 5 взрослых мужчин, которые разговаривали между собой на домодарском, но не на обычном, а на каком-то диалекте с едва заметным пришепетыванием. «Мы пришли за тобой, избранница!» – прошелестел один из домодарцев. «Не кричи! Страшно не будет!» Но страшно все-таки стало. Впрочем, назвать страхом чувство, которое Фэйм испытала в следующие 15 минут, все равно, что обозвать море лужей, а дубринские горные хребты – холмами. То, что спасители сделали с мистрелом Плонтом в наказание за покушение на честь избранницы, находилось где-то за гранью человеческого рассудка. И слава всетворцу, что леди Джевидж время от времени благополучно теряла сознание. Красные шторы в чужом окне, черный женский силуэт. Фэйм, ищи, ночной пес, ищи. Не жить тебе без нее, не дышать, не увидеть грядущего рассвета. Без нее, без той, по чему следу ты идешь от самого заката. Город огромный, он хищный, он охотится на слабых и беззащитных, Опереди его, ночной пес, обгони его, нырни в подворотню, скользни в щель в заборе, протиснись через решетку. Так она и ушла. Ее поманили, обманули, а в решетке прореха. Ночной пес знает и о дыре, и об отчаянии, все-все знает. Фейм, где ты? Выпить не желаете ли, господа хорошие? Сладенькое винишко, крепенькое, отведайте, господа. Прелая старая шуба, блохи, немытые волосы, пши, черные зубы, мутные глаза, красное-красное вино, густое, похожее на кровь, пахнет кровью, свежей, теплой и пряной, весь мир красно-черный. Стон? Больно, ему больно. Где? Кто? Вот они, липкие следы на стене.